Глава 19. Сказать, что Ита Армдаль была в ярости, значило сказать меньше, чем ничего. Если бы она могла, она испепелила бы весь этот проклятый город, всех этих пустынных бродяг, толпами стекавшихся под его стены, весь этот засушливый и пыльный край с его изматывающей жарой. Испепелила бы и вернулась обратно на север, в свою твердыню, которая теперь в руках непонятно кого, каких-то выскочек из Корвуса. Все, все пошло не так. Тщательно распланированная операция, которую Ита собирала по кусочкам, по крохам, как сложнейшую мозаику, посыпалась с самого начала. И все допуски и запасные ходы, которые она, конечно же, обдумала и рассчитала, не помогли. В начале стихии эти глупцы полезли в Южную пирамиду. Конечно, откуда им было знать про далеко идущие планы Иты? Но потерпеть-то день-два, вначале сделать дело, получить этот свой залог, а уж потом лезть к чужой силе, этого они не могли. Но тут уж ведьма корила и себя. Не додумала, не досчитала, решила, что не полезут, что не получилось на севере, на юге тем более не выйдет. А уж при чем тут орка, и вовсе непонятно. Как-то она была связана с силой внутри Аралора. Что-то, видать, в ней было, а что, уже не узнать. Не зря же темный держал ее поблизости, не выпускал из виду. А это-то решила, на красоту польстился. Нет, как видно, красота его уже не волнует. Только сила. Только и исключительно сила. Последнего ума лишился. «Поделом тебе». Злобно сказала она себе самой, когда Публий Марон, униженно кланяясь, докладывал о стычке в Южной пирамиде. Темный тут же потянулся туда и ожидаемо ощутил пустоту. Громадный артефакт первой в Великой Цепи, которому Темный отводил особенную роль, не отзывался. Древний бог тут же запылал гневом, да таким, что камни можно было плавить. Предательство он почитал худшим грехом, впрочем, как и воровство. А тут у него под носом пленили башков-хранителей, на которых он и сам поглядывал и облизывался. Да еще и его же собственный артефакт отняли. И темный куда раньше, чем Ита рассчитывала, рванулся проводить тщательно приготовляемый обряд. Без стихий, не на совсем оконченной фигуре. «Я сам добуду дракона!» «Я один! Я поглощу его и уничтожу этих презренных!» Но и в этот момент было еще не все потеряно. Ита позвала Витара, пользуясь тем, что темный отвлекся. Конечно, она здорово рисковала, но дело шло к развязке, и на скрытность можно было уже махнуть рукой. Витар тут же откликнулся. Он почти завершил необходимые дополнения к фигуре, и только ждал сигнала начинать, как показалось Ите с некоторым нетерпением. Что ж, сигнал она дала. Пора. И тут вновь вмешались стихии, чтоб их сожрал снежный тролль. Нет, в первый момент Ита чуть не расхохоталась, увидев их. Надо же, на юге не вышло, примчались сюда, в надежде успеть поживиться не только силой дракона, но и темного. Иначе зачем бы им вмешиваться? Тащить с собой хранителей, да еще злить древнего бога. Тем более, что они, кажется, сказали правду насчет того, что дракон не полон. Обряд и в самом деле никак не мог начаться как следует. Ита винила во всем спешку и недостаточную готовность фигуры. Темный винил ее, но толку от этого было мало. Ита, наверное, рано или поздно догадалась бы сама, но стихии вмешались раньше. Ита испытала лишь слабое удовлетворение, глядя на то, как их отделала орка. Вид помятый, лица в какой-то копоти, вычурные доспехи потускнели, а на некоторых и вовсе виднелись глубокие разрубы, словно на самых обычных человеческих латах после хорошей стычки. И, судя по их виду и положению, орка так и не пропустила их в святая святых пирамиды. Что ж, уже неплохо. Бились они отчаянно, кто взял бы верх, Ита и по сей час сказать не могла. Однако к стихиям удача в тот день тоже повернулась темной стороной. Надо же было потерять амулет с плененными хранителями. Да еще так потерять, что его подобрал какой-то смертный. Да не просто подобрал, а унес. Наверное, Рико бы не ушел из пирамиды живым, если бы не Ита и не хранители, которые, конечно же, ему помогли. Но Ита в тот момент, когда некромастер ударил ее в грудь своими чарами, почувствовала, что темный внутри нее как-то покачнулся, потерял устойчивость, в общем, словно бы ослабил хватку. И она решила, что лучшего момента действовать уже не будет. Но и тут то, что поначалу пошло хорошо, вскоре свернуло совсем не туда. Подготовленная для темного ловушка заработала. Его почти вытянуло из тела, будто ураганным ветром. Он цеплялся за Иту лишь какими-то глубинными тонкими заклятиями. Он яростно ревел и грозил всеми мыслимыми карами, но поделать ничего не мог. Пора было загнать его в ловушку и оборвать их, и навсегда избавиться от этого мерзавца. О, тогда ей было бы о чем торговаться со стихиями, тогда бы она им все припомнила. Ита из последних сил вновь позвала Витара. «Действуй, маг!» Сквозь яростные вопли темного, сквозь колотящуюся в ушах кровь она ждала ответа, а его не было. Она, леденее от ужаса, звала снова и снова, еще раз, уже чувствуя, как рушится ловушка внутри пирамиды, как темный возвращается к ней, пылая гневом, но в ответ услышала лишь тишину. Витар Лаэда исчез. Весь этот страшный день Публия Каэссениуса Марона преследовало чувство, что он себе больше не принадлежит. С раннего утра, когда пробудились заложенные в нем чужие чары, что привели Шаарту в ловушку, и потом, по возвращении в Саджурну, он только и делал, что надевал одну привычную маску за другой. Словно кто-то другой решал за него, делал за него, а он, Публий, только смотрел со стороны, не в силах вмешаться. Едва темный отпустил его, как к нему толпой подступили разнообразные жалобщики и просители. Одного обманули, другому не додали, третьего не брали в армию великого бога, четвертый твердил что-то насчет своих родственников, попавших на жертвенник. Однако Публий едва успел что-то ответить самому настырному, представителю каких-то там возчиков, которым не доплатили за подвоз муки, как он утверждал, истово колотя себя в грудь кулачищем, и то и дело хватая Публия за рукав, как земля под ногами поколебалась. Деревья зашумели, с крыш с оглушительным криком поднялись стаи здешних птиц, похожих на ярко раскрашенных ворон. А в следующее мгновение из всех рам и проемов дворца разом вылетела тьма, и тут же собралась в один черный колеблющийся вихрь, в котором проглядывали очертания мощного быкоголового тела. Где в этот момент была госпожа? Да какая разница? «Смерть!» — пронесся над притихшими людьми, над дворцовым парком рев великого темного. «Смерть предателям!» И вихрь, качнувшись, помчался по ясному небу, туда, где за красными крышами и бело-розовыми башенками Саджурны угадывались очертания Великой Пирамиды. Публий сбросил с плеча руку просителя, вцепившегося в него, и побежал следом. Великий Темный, поняв, что его обманули, после недолгих колебаний решил действовать. Действовать в своей манере, напролом, силой. Не на это ли рассчитывала Шаарта, выкидывая Публия в портал? И, конечно, даже северная ведьма не смогла сдержать его порыв. А Публий за то не слишком долгое время, что служил древнему богу, успел разобраться в отношениях божества и чародейки, самым противоестественным образом сосуществовавших в одном теле. Северная ведьма весьма сильно могла повлиять на темного, но гнев его не выдерживала даже она. Для чего-то Шаарте или тем сущностям, что приняли вид маленьких арчанок, был нужен этот гнев, этот необдуманный порыв. Потому Публий бежал и бежал к пирамиде, и вела его надежда, что темный, если не спасет орку, то сделает хоть что-то для ее вызволения. Не потому, что Шаарта важна была для древнего бога. Для него все прочие, смертные и бессмертные, не имели ни имен, ни лиц, ни значения. А потому, что он мог, да, скорее всего, именно так. Он мог отвлечь от нее врагов. Публи бежал, а за ним бежали люди, и к пирамиде в конце концов притекла большая и разношерстная толпа, остановить которую не смогла даже выставленная вокруг лагеря стража. Впрочем, за Публием охрана все-таки увязалась. Однако ничего нового вокруг не происходило. Великий Темный скрылся внутри, сила пришла в движение. Громадная магическая фигура, выстроенная трудом многих чародеев, духов и башков, наполнялась силой, вспыхивала и пригасала. Но что это значило, Публий Маррон понять не мог. А потому, чтобы хоть чем-то заняться, он принялся обходить лагерь, везде, где можно, внося в возникшую сумятицу порядок. Тогда-то он и наткнулся на этого мага из совы, мимолетно знакомого по встрече у стен Северной Твердыни. Тот сделался еще бледнее и худее, только глаза горели, будто его изнутри жгло какое-то знание, а правую половину лица уродовал поцелуй Ифрита. Публий вновь ощутил, как в нем сама собой проступает еще одна привычная маска — первого ворона, без пяти минут магистра, чиновника для особых поручений при императоре Цельсе. Может, это вовсе и не маска? А, наконец, сам он, Публий Каэссениус Марон, уже не молодой и многое повидавший маг, для кого, тем не менее, империя и император оставались превыше всех и вся. И ордена тоже, конечно, потому что и они тоже были империей. Так что он попросту забрал этого мага, Веспу, и повел его обратно в город, в тот дом, что ему любезно отвели для жительства и работы. Выдал ему амулет, принимающий на себя возмущение поцелуя Ифрита, и велел носить, не снимая. Кликнул слуг, чтобы несли еду и легкое вино. Словом, вошел в роль радушного хозяина. И только теперь, кажется, странная раздвоенность его отпустила. «Как я вам благодарен?» — честил юноша, наворачивая рис с вялеными фруктами. «Я уж думал, придется мне до конца жизни тут фигуры чертить, а я не могу этого себе позволить. Понимаете, уважаемый Марон, мне нужно вернуться в Корвус, очень-очень нужно. Орден мой погиб, и только я...» «Как погиб?» — изумился Публий. «Я знаю об экспедиции на Скаломир, но у командующих был четкий приказ. Имперских магов не трогать, к пяти башням даже не приближаться. Ведь все равно сейчас чародеи Корвуса беспомощны и не способны нанести войскам Великого Темного никакого урона». Молодой маг смущенно заерзал. «Да понимаете, досточтимый, дело в том, что мы кое-что смогли и урон таки нанесли». Публий воззрился на него с искренним удивлением. «Я о чем и начал говорить», — горячо продолжал Веспа. «Мы смогли. Мы с нашим магистром рассчитали универсальную поправку. Очень сложную, да. Но если ее применять, то никакие магические штормы нам будут не страшны. Но, увы, мы пришли к ней слишком поздно. Когда ваши войска...» Юноша споткнулся, но тут же поправился. «Войска темного бога подошли к Скаломиру. Мы решились на обряд обрядов. Ничего другого просчитать мы бы уже не смогли». Публий охнул. И тут же вспомнил собственное заклятие, зов ворона, едва его не убивший. «И мы почти довершили обряд», — горько закончил Веспа. «Но в наши чары вмешались некие маги, не знаю даже, как их и назвать. Они были так сильны, что мы ничего не смогли им противопоставить. Охранители уже явились на зов. Я сам их видел, Марон, сам!» Публий готов был поклясться, что в голосе молодого мага звучали слезы. «Но они, те, кто вмешался, их, кажется, пленили». «Пленили? Хранителей?» «Я так думаю». Веспа повесил голову. «Сам я не видел, я больше ничего не помню. Пришел в себя на невольничьем корабле. Но вот сила, текущая вокруг, она изменилась. И это ощутил не только я. почему же я не почувствовал?» Пробормотал Публий, но уже понял, почему. Со вчерашнего утра он был попросту не в себе и ничего почувствовать не мог. Да и та магия, которой он пользовался, ее пропускал через себя Великий Темный. После его воздействия никаких посторонних эманаций уже не оставалось. Рассказ Веспы звучал, конечно, более чем невероятно. Но разве все происходившее с Публием с тех пор, как он покинул Арморику и отправился на Дальний Север, разве все это не было невероятным? «А что вы делаете здесь, досточтимый Марон?» — спросил, в свою очередь, молодой маг. Он доел рис, допил вино и заметно порозовел. «Как вышло, что вы на службе у наших в общем, здесь?» Публий вздохнул. «Вы же помните, что случилось на севере, Фабий? Вы помните трансформу, помните, что стало с чародеями орденов? И помните, что не все из них пошли по этой дороге, верно? Я здесь с позволения и одобрения всех магов Корвуса, оставшихся, как бы это лучше сказать, людьми, а также с позволения...» Публий скупо улыбнулся. «Самой местоблюстительницы императорского престола, Куртии Фимбрии Перпены. Я верно запомнил ее имя?» Веспа кивнул. Как-то он резко побледнел при этих словах. «Да, мне и впрямь посчастливилось занять место управляющего делами при Великом Темном, и я честно исполняю эту работу. Но я еще и наблюдаю, выжидаю и отправляю донесения, когда могу, разумеется. Так что мы с вами», — Публий развел руками, — «в каком-то смысле товарищи по несчастью». Веспа некоторое время молчал, потом тихо сказал: «Как получилось, что нас осталось так мало? Что будет теперь с Корвусом, со всем Аралором, с людьми?» «Ничего хорошего», — подумал Публий, но не смог произнести этого вслух. А в следующее мгновение сила вздрогнула, пошла тонкой щекочущей рябью, и сразу снаружи раздались взволнованные крики. Маги подскочили к окну. В ясном летнем небе над темным конусом пирамиды, торчащим из-за крыш, с хлопками лопались порталы. Оттуда выныривали человеческие фигурки, лихо планировали вниз и исчезали где-то там, в нагромождении стен и палаток. Веспа совсем побелел и вцепился Публию в запястье. «Это они! Они! Далеко, но я их узнал!» «Кто они?» «Они! Кто захватил наших хранителей? Те самые маги!» Публий медленно кивнул. Он тоже их узнал, тех в вычурной разукрашенной броне, заманивших Шаарту в пирамиду и там напавших. Если они появились здесь, значит ли это, что орка погибла? Маловероятно, чтобы она вышла победительницей из той схватки, несмотря даже на помощь своих маленьких богинь. Да, маги Ордена Совы мало что смогли бы противопоставить силе этих неведомых чародеев. «Наверное, нам надо вернуться к пирамиде», — решительно сказал Веспа. «Вдруг мы сможем как-то... Эх, да хоть, может, разузнаем что-то?» «Как жаль, что нельзя пройти трансформу и остаться человеком», — пробормотал Публий. «Как нам не хватает сил!» «На самом деле я об этом думал», — ответил молодой маг неуверенно. «Весь день, пока возле пирамиды линии чертил, весь день и думал. Есть один путь, многоуважаемый ворон. Он не ведет во тьму, но все равно это путь в один конец. Человек слишком слаб, чтобы его выдержать». «Что вы имеете в виду? Какой путь?» «Я сам видел лишь последствия трансформы, но обряд мне описали», — торопливо заговорил Веспа. «Меня тогда еще поразило, как много схожего в нем с нашим оружием последнего дня, с обрядом обрядов. Я обдумал это, и кое-что пришло мне в голову. Я вижу, по крайней мере, один способ совместить эти две большие работы. Вернее, основой будет трансформа Кора Двейна, но со значительными изменениями и минимумом магии крови». «Вот что», — решительно перебил Публий. «Идемте к пирамиде, а по дороге вы мне все расскажете. Когда они вступили в слишком черную и слишком прохладную тень магического сооружения, Публий уже уяснил идеи молодого мага и мог только поражаться, как здорово у того работает голова. И как жаль, что эта идея не пришла в умные головы Двейна и его названных родичей. А может быть и пришла. Вот только им для чего-то нужна была именно та трансформа с избыточной магией крови, превращающей мага в переполненного силой безумца. Веспа предлагал кратно увеличить внешнее воздействие, для чего годились гигантские артефакты вроде пирамид Великого Темного, а всю магию крови свести к заклятиям типа того же Зоба-Хранителя. Но это и впрямь была дорога без возврата, ибо решившийся на трансформу чародей довольно быстро должен был погибнуть, но перед гибелью обретал поистине невероятные возможности. «Я должен это сделать», — твердо сказал Публий. «И чем скорее, тем лучше». Он и сам не знал, что его сейчас вело, какая мысль, какое стремление. Казалось бы, зачем, для чего? Шаарта мертва, ей уже не помочь. Спасти империю? Но даже после подобной трансформы смертный маг все равно не мог бы всерьез тягаться с Великим Темным или подобными созданиями. Отомстить? Но как, если ему не встать вровень с великими силами? Единственное, что понимал Публий Марон, это шанс. Последний призрачный шанс задержать, а то и остановить ход жерновов, в который угодили и Корвус, и весь Аралор, и Шаарта, и он тоже. И отомстить за орку, потому что никто больше не станет мстить за нее, и потому что он, ее господин, явился невольным виновником ее гибели. Веспа растерялся. «Как, прямо сейчас? Но расчеты не готовы, ничего не готово. Это же просто голая идея. Вы же понимаете, что при малейшей ошибке вас просто испепелит, точнее нас. С расчетами я помогу», — пообещал Публий. «Все же я первый ворон и не забыл еще, чем занимался в империи». «Но зачем? Для чего?» «Там», — Публий указал на пирамиду и громадную магическую фигуру, на сложнейшие переплетения линий, которые то наполнялись силой, то остывали, но так и не могли заработать во всю мощь. «Там происходит что-то непонятное. Великие, могущественные сущности, боги и почти боги, что-то делают с нашим миром, но о смертных они не думают». У них свои интересы, своя борьба, свое могущество. А что станется с людьми и нелюдьми, населяющими Аралор, их не волнует. Вы помните предание о первой битве богов? Что-то осталось от мира, который был прежде нее? Веспа помотал головой, точно школьник перед учителем. Тогда боги тоже бились в нашем мире. Бились ради каких-то своих целей и вместе с собой погубили всех. Всех, кто жил в нем, понимаете, Фабий? Я этого для Аралора не хочу. Вот сейчас, кажется, Публий и впрямь стал, наконец, самим собой. Ожил и продолжил. Да, это самоубийственно. Да, я все равно Великого Темного в прямой схватке не одолею. Но я смогу им помешать. Веспа кивнул медленно и понимающе. А Публий подумал. Выходит, правы все-таки оказались Двейн и Скьольд, утверждавшие, что людям не нужны боги и высшие силы. Правы, когда собирали орденских магов вместе, поверх барьеров. Хотя тогда никому в Корвусе и в страшном сне не могло привидеться то, что случится позже. Правы. Только отчего-то эта правда обернулась полной катастрофой для нас, орденцев. А если не правы, то где она, эта правда? Что ж, как говорится, имеем, что имеем. Хабимус, кот, хабимус. Веспа тем временем о чем-то напряженно думал. «Надо действовать», — проговорил он, словно бы тоже ставя точку в некоем внутреннем споре. «Надо им помешать». Столкновение таких сил, божественной ступени, я имею в виду прямое столкновение, Нас уничтожит, даже если боги не тронут смертных. Вспомните, что писал еще Леонардо Рурицийский. Чем могущественнее чародей, тем больше отклик реальности на его любое действие. Леонардо, конечно, был теоретик, но, я помню, кивнул Публий и процитировал. «Ежели маг силу обретет, равно божественной, за пределы человеческого естества выйдя, то волшбу принужден будет оставить, ибо станет подобен великану в мышьей норе, и не вместит его мир, и всякого движения его не вместит». «Помните, было видение в небесах, когда дракон явился перед великим темным?» — проговорил Веспа. «Я плыл тогда в Роданос по морю, и буря, вызванная этим... этой беседой, едва нас не потопила». Так они тогда не очень-то и столкнулись, так поговорили больше. А что будет, если они драться вздумают? Вот именно. Сухо подтвердил Публий Марон. Давайте начнем, коллега, время уходит. И, если все получится, я первым делом отправлю вас домой, в Корвус, через портал. К тому же, он усмехнулся, если у нас все получится, я смогу избавить вас от поцелуя Ифрита. «Вы молоды, незачем вам носить на лице эдакое уродство». «Но как начнем?» Веспа вопросительно поднял брови. «Лезть в пирамиду сейчас, как по мне, весьма неразумно. И вообще, кто знает, чем все это закончится?» Он обвел рукой мерцающую магическую фигуру, от которой люди старались держаться подальше. «Кто поручится, что нас до заката не поджарят вместе с этим прекрасным городом?» «Никто». Согласился Ворон. «Но думаю, что если бы они могли, то уже бы это сделали. Что-то там пошло не так. Видите, фигура не работает как надо». «Еще бы она работала с таким переусложнением элементов», — хмыкнул молодой маг. «Тогда что же нам делать?» «Считать», — твердо ответил Марон. Они отошли в сторону под полотняный навес, под которым хранились тюки и корзины с только что привезенной провизией. По знаку Ворона Рейхи помчался за стилусами, церами и особым ящичком, хранившимся в личных покоях Публия. Ящичек содержал множество интересных амулетов, из тех, что во множестве тащили великому темному уверовавшие шипсутцы. Вес похмурился, уже, кажется, прикидывал, что и как считать, какие измерения возможно провести здесь и сейчас, а какие данные придется писать на глазок. Публий почувствовал, как к нему возвращаются прежние энергия и уверенность. Он был на верном пути, он вновь действовал, не только наблюдал. Однако не успел Рейхи вернуться, как в пирамиде что-то сдвинулось. Сила возмутилась, плеснула, схлынула, потекла. Магическая фигура полыхнула и почти угасла, будто всю ее энергию выпили какие-то мощные чары. Лишь редкие пентаграммы тлели, как угли на пожарище. Публий вскочил, Веспа охнул. Сила, однако, не успокоилась. Так и продолжала бурлить, словно в пирамиде разогрелся громадный котел. И тут из бокового входа выскочил человек. Завертел головой, словно отыскивая путь к бегству. И рванул в сторону, как заяц от охотников. «Это же Рико!» — закричал Веспа. «Рико, некромастер!» Публий тоже узнал паренька и поразился. «А этот-то что тут делает?» Но в следующее мгновение из того же входа вылетели какие-то существа, в которых бывший ворон не сразу опознал парящие в воздухе кресла. Самые натуральные кресла, деревянные, резные, с подлокотниками, и сидящих в них людей, тех самых магов, с которыми пришлось переведаться в Хатуре. Тех, кому он собирался мстить. Веспа аж подпрыгивал. «Они! Они!» Летающие кресла дружно, как по команде, развернулись, ринулись вниз. И вот уже Рико беспомощно висит на одном из них, а к другому сзади привязан его неразлучный пес. Все произошло так быстро, что Марон и охнуть не успел. Еще миг перед входом в пирамиду расцвели бледные вспышки порталов, и кресла пропали. Вес посмотрел на все это остановившимся взглядом. «А это кто там?» — прищурился Публий, указывая на незнакомца, оставшегося неподалеку от места стычки. Тот поднялся с колен и вертел в руках какой-то предмет, подозрительно напоминающий амулет. «И что это у него?» Вес помолчал, а Публий вдруг рванул к незнакомцу. «Стой! А ну положи это!» Темноволосый маг вздрогнул, быстро сунул амулет за пазуху, взмахнул руками в каком-то сложном жесте и исчез, только тень мелькнула, не понять даже куда. Публий попытался нащупать след. Нет, ничего. Словно человек и впрямь испарился. Не может такого быть. Неужто померещилось? Он помотал головой, сбрасывая наваждение. «Что это?» — пропыхтел подбежавший Веспа. «Кто это был? Я его не знаю». «Рико, похоже, знал», — задумчиво сказал Публий. «Он что-то отдал ему. Что-то, очевидно, ценное». «Если так, то его сейчас не найти», — Веспа покачал головой. «Я ничего не чувствую, никакого следа, даже от чар. Будто человек сразу в дикие миры провалился». «Только диких миров нам сейчас и не хватает», — вздохнул бывший первый ворон. «Впрочем, тогда бы все сошлось. Вторая битва богов, нашествие из диких миров, как предсказано». «А вот это уже интересно», — перебил его Веспа, указывая под ноги. «Смотрите, это ведь не часть большой фигуры. Это нечто дополнительное, а связки тянутся к большой, причем основательные такие связки». «Крайне любопытно проследить». «Проследим», — посулил Публий, — «но не сейчас». Веспа открыл было рот, но ответила ему пирамида. Вздохнула, как может только вздохнуть тяжеленная каменная конструкция, и будто бы слегка осела. Будто исчезло нечто, поддерживающее ее, тянущее ввысь. Может быть, Публию показалось, но в волне силы, поднятой этим вздохом, он уловил след портальных чар и удивительно знакомые эманации. Великий Темный, похоже, отправился куда-то по своим делам. Может, вслед за сбежавшими сущностями, пленившими Рико и его собаку. Может, еще зачем-то. Выяснять это у Марона не было ни сил, ни времени, ни возможности. Он подозвал охрану. Подбежали двое смуглых копейщиков в кожаных доспехах, и десятник преданно уставились на управляющего. «Это...» — Публий обвел рукой дополнительную фигуру. «Охранять пока не сниму или я, или сам Великий. Никого не подпускать, не позволять изменять линии. Все ясно?» «Именем великого бога!» — как полагается, рявкнул десятник. Публий повернулся к своему спутнику. «А мы с вами идем в пирамиду, покуда хозяева не вернулись. Там у нас и волшебствовать получится хорошо, и измерения кое-какие с ее помощью проведем. Времени в обрез, давайте поспешим». «Но вы рискуете, не просчитав как следует последствия, не обдумав?» «Мы рискуем», — мягко поправил Публий. «Но разве есть какой-то другой выход?» Вдалеке уже мялся нагруженный всякими необходимыми мелочами Рехи. «Я должен успеть помочь Аралору», — твердо сказал Марон. «Помочь всем нам, и вам в том числе, Фабий. И еще я должен отомстить». И расчеты, и фигура у них сложились быстро, хотя место это вгоняло обоих магов в дрожь. Публий видел, как молодой маг поеживается и передергивает плечами, как то и дело трогает правую щеку. Даже созданный самим Великим Темным амулет не мог полностью закрыть его от поцелуя Ифрита в этом месте. Здесь еще бродило эхо боевых заклятий. Некоторые, вырвясь на волю, не оставили бы отца джурные пепла. Сила еще волновалась, барельефы самого отвратного вида словно бы корчились и оживали от ее прикосновения. Магам слышалось эхо невнятных криков и стенаний. Сам Марон почти не замечал гнетущей полутьмы заклинательного зала, удивительно просторного, учитывая множество коридоров и камер. То ли от того, что уже побывал внутри Хатурской пирамиды, то ли от того, что мысленно окончил свою человеческую жизнь. Это ощущение было с ним с того мига, как он поглядел на бронзовый кинжал, инструмент, при помощи которого патриции империи умели раз и навсегда избавить себя от земных забот. Но теперь ему нужно было нечто большее. Кинжал стал бы орудием бегства, отступления из безвыходного положения, трансформа оружием последней атаки. «Чем я тогда отличаюсь от моих несчастных коллег?» Публий болезненно помнил тех, кого ему пришлось приводить в чувство после трансформы Кора Двейна. И сам себе отвечал: «Тем, что я это делаю не ради себя, не ради карьеры в Ордене, не ради славы, не ради обретения собственного могущества, а ради других. Чтобы жил Аралор, чтобы никакие силы, могущественные и не очень, не играли бы нами, словно мальчишки, оловянными солдатиками. Чтобы мы сами решали, как нам жить». Впрочем, многие орденские маги, прежде чем вступить внутрь магической фигуры под потоки жертвенной крови, рассуждали точно так же. «А еще я буду проливать свою кровь, а не чужую. Я не последую путем легким и жестоким, ибо он ведет во тьму». И в этом-то, пожалуй, и было главное отличие. Веспа предлагал подход, внешне очень похожий на подход Кора Двейна. Мага помещали внутрь сверхконцентрированного потока силы, способного на время взвинтить имеющиеся способности и даже вывести их за пределы человеческих. Только Двейн сотоварищи закрепляли изменения при помощи магии крови. Веспа же предлагал намертво связать мага с источником силы, в данном случае пирамидой, сделать как бы его частью. Потому эту трансформу можно было провести лишь раз, а маг, его человеческая сущность, должен был истаять и влиться в источник. Так, по крайней мере, все выглядело в теории. Публий очень надеялся, что они рассчитали верно. Тогда он смог бы отсечь темного от значительной части собранной силы, смог бы защитить от орд древнего бога Корвус, а потом бы отыскал убийц Шаарты и воздал им по заслугам. Ну а после, будь что будет, главное успеть. «Я готов», — мрачно сказал Веспа, дочертив последнюю линию. Впрочем, дочертив не совсем точно сказано. Пол заклинательного зала, пол коридоров пирамиды, так же, как и земля вокруг нее, были испещрены множеством линий, знаков, аттракторов, рун, переходов. Это была поистине фигура фигур, сумма максима, основа для любого магического построения. Главное – правильно его ориентировать. Поэтому они с Веспой не столько чертили, сколько активировали уже имеющиеся, просто лишь то, что надо, и так, как надо. Хоть сила, очищенная великим темным, не очень-то слушалась. Сам древний бог, очевидно, рассчитывал пользоваться этой пирамидой долго и разнообразно. Теперь их фигура, не слишком большая, но весьма насыщенная, неярко светилась белым почти в середине зала. Почти, потому что из-за каких-то странных элементов, начертанных на полу, ее пришлось сместить. «Я тоже готов», — кивнул Публий. Фигура ему нравилась. Конечно, не вполне традиционный подход, но ведь у них с Веспой весьма ограниченный набор амулетов и эликсиров. Лишь то, что он смог по случаю собрать в Шепсуте. Многое пришлось заменять аналогами или выбирать иные решения. Но в целом может сработать. Должно. Сомнение следовало отбросить. «Подумайте еще раз!» Веспа не откликнулся на его уверенный тон. «Этот обряд надо просчитать и подумать куда глубже. Это сейчас только идея, интуиция. Кто поручится, что с вами не произойдет того же, что произошло с остальными орденцами? Или вы просто сгорите? Все пройдет хорошо». Публий не мог допустить в себе иной мысли. «Времени у нас мало. Давайте начинать». «Нет, лучше вернемся вместе в Корвус. Я нужен в Империи. Чем скорее ордена вновь получат магию, тем больше шансов у нас победить. И вы нужны. Каждый маг на счету». «Давайте начинать», — мягко повторил Марон, и молодой маг обиженно умолк. Публий прошел в центр фигуры, не чувствуя ни волнения, ни страха. «Фабий!» — позвал он, и тот вскинул глаза. Показалось, или в глазах Веспы и впрямь блеснули слезы. «Откройте мой сундучок». «Да-да, с амулетами». «Подцепите ножом внутреннюю часть крышки». «Вот так. Я ведь едва не забыл». В руках Веспы оказался кожаный футляр. Маг снял крышку и увидел свернутый в тугую трубку кусочек пергамента. «Это мое завещание», — спокойно сказал Ворон. «Я не бедный человек, но я одинок. Потому, знаете ли, приходится думать о судьбе имущества. Как только мы совершим трансформу, я отправлю вас в Корвус, а вы, как выдастся время, передайте мое завещание местоблюстительнице». Он улыбнулся. «Я всю жизнь служил империи, Фабий, и оставляю все свое состояние ей в лице императорской власти. Вы же, как душеприказчик, получите четверть от всего. Это немало». Квинт Фабий Веспа только молча открывал и закрывал рот, точно рыба на берегу. И Публий решил, что это зрелище стоило проявленной щедрости. «А теперь начнем». Он хлопнул в ладоши, как это делали наставники в Рурицийской академии, подавая сигнал к началу работы. И Веспа машинально сдвинул заклятие ключ. «Все, отступать некуда». Сила потекла по обозначенным линиям, они вспыхнули белым. Амулеты на опорных точках засветились, набирая мощь. Публий почувствовал, как по коже побежали мурашки. Кончилось время сомнений и размышлений. Теперь вперед и до конца. Веспа пустил силу по двум вспомогательным контурам. Над фигурой поднялся мерцающий туман, окутал Ворона. Дышать стало тяжелее, будто в настоящем тумане. Мурашки перешли в жжение, причем и снаружи, и изнутри. И оно с каждым вздохом становилось все сильнее. Публий не выдержал. Застонал сквозь стиснутые зубы. «Ничего, ничего, держись, Ворон! Великая сила не дается просто так!» Зато теперь он с парадоксальной ясностью чувствовал сложные переплетения опутавших его чар. Он их почти что видел внутренним взором, и окружавшие его, и менявшие его изнутри, их нечеловечески сложный узор — прорастание и сплетение тончайших нитей, несущих силу. Публий вглядывался в них пристальнее и пристальнее, держался за них, чтобы не утонуть в терзавшей его боли. Нити заклятий пронизывали его теперь, как нити плесени пронизывают полежавший хлеб. И хлеб перестает быть хлебом, а публика Эссениус Марон переставал быть человеком. Наверное, то же самое происходило и с магами орденов, решившимися согласиться с Кором Двейном. Только было и отличие. Со стоном в голове уже мутилось. Публий поднял левую руку. В правой был зажат короткий обсидиановый нож. Резкий взмах, и рубиновые бусины крови летят в разные стороны. Кровь брызжет, струится по запястью. Льется на фигуру под ногами. Еще, еще! Каждый вдох теперь давался с неимоверным усилием, но маг заставлял себя дышать. Нельзя умереть сейчас, когда столько еще не сделано. Вдох. Муть в голове, в глазах лишь мельтешение темных искр. Еще вдох. И в этот момент все меняется. Боль угасает, уходит, отпускает его, дрожащего, словно после непосильной нагрузки. Но на ее месте остается нечто — плотное, твердое, угрожающее и наполненное силой. Публий не сразу понимает, что это пирамида. Он стал ею, а она им. И она росла в нем, росла стремительно и грозила разорвать изнутри. «Нет!» Маг уперся в холодные грани, попытался оттолкнуть. «Ты должна расти медленно, почти незаметно, иначе мне не успеть!» Что-то предостерегающе крикнул Веспа, но ворон его не разобрал. «Я тебя одолею! У меня нет выбора!» Однако пирамида по-прежнему рвала его изнутри и толкала и сдавливала уже всерьез, так что и вздохнуть, и пошевелиться стало невозможно. Публий чувствовал себя, словно атлет на арене, борец, встретивший борца сильнее себя, но все еще не готовый сдаться. В глазах потемнело, звуки умерли. И вдруг... «Господин! Шаарта! Ты жива? Мертва? Что они сделали с тобой?» Грустный смешок в ответ. «Ничего такого, господин, о чем тебе стоило бы беспокоиться. Я теперь связана с пирамидой в Хатуре и не могу ее покинуть. Но я вижу, что с тобой происходит то же самое. Сейчас. Дай руку, господин». Публий протянул дрожащую руку куда-то в туман, уже не различая, где явь, где морок. Его ладони коснулась чья-то теплая ладонь, и вдруг морок спал, туман рассеялся. Тяжесть внутри, увы, не исчезла, но сделалась переносимой. Он чувствовал, как остра вершина пирамиды, как жесткие грани. Он не мог ни поглотить ее, ни уничтожить, но хотя бы мог нести. Маг увидел себя стоящим в темном заклинательном покое. Но это был не тот покой, в котором сейчас Веспа лихорадочно заканчивал ритуал. И не тот, где совсем недавно Шаарта билась с сильнейшими чародеями из иного мира. Это был зал мудрости в резиденции Ордена Ворона в Константии, небольшой, овальный, с узкими окнами и сводчатым куполом. За окнами царила непроглядная ночь. На полу, выложенном черным искристым мрамором, летел куда-то в бесконечность ворон-хранитель, окруженный кольцами мерцающих рун и сигилов. «Это всего лишь твоя память, чародей!» — прозвенел детский голосок. «Не пугайся!» Он резко обернулся. Позади стояла девочка-арчанка в замшевой тунике с рядами бисерных бус на шее, с двумя длинными черными косами и круглым, каким-то очень светлым для арчанки лицом. «Луналикая», — подумалось ему. «Хранители покинули этот мир», — грустно сказала она. «Остался только дракон невоплощенный, и мы с сестрицей». Публий хотел что-то сказать и не мог. «Но есть ты», — продолжала девочка. «Есть наша младшая сестренка. Она так здорово умеет сражаться, у нее два меча. Вместе мы что-нибудь да придумаем». Она протянула ему что-то, это был ремень. Нет, ошейник. Собачий ошейник, потертый, украшенный медными заклепками и мелкими камушками, с пряжкой в виде драконьей головы. Публий взял его, ощущая, что ошейник странно тяжелый, будто и не кожаный. «А ведь у Шаарты тоже свой ошейник есть», — вспомнил Публий. «Значит ли это, что мы теперь оба не свободны?» «Дракон сказал, пусть будет у тебя. Пригодится». Серьезно пояснила девочка. «Ты потом поймешь. А пока... пока я помогу тебе родиться, брат. Не бойся». Она подбежала и легко толкнула его в грудь. От этого толчка Публий полетел кувырком прямо в узкое, незакрытое стеклом окно. Миг, и ночная тьма объяла его. Небо, полное звезд, перевернулось перед ним. Что-то вокруг зашелестело, зашуршало, толкнулось, и вот уже Публий Марон летит над городом, видит цепочки масляных ламп на главных улицах Константии, скопление их на площадях перед резиденциями орденов, перед воздушным зданием Капитула, перед тяжеловесным кирпичом Сената и изящной друзой императорского дворца. Видит редкие огоньки окраины постоялых дворов. А ведь совсем недавно стольный град Константия освещали мириады магических светочей. Публий летит над городом, в котором жил и куда всегда возвращался из своих странствий, и мерно взмахивает крыльями, черными, как у ворона. «Приветствуем, брат!» — слышит он два радостных голоса. Две юные арчанки, давешняя девочка и девушка, устроились прямо в черноте небес и глядят на него с улыбкой. А еще он чувствует движение дракона невоплощенного, и его мощь, и его печаль. А еще напряженный взгляд Шаарты Аршуран-Ас-Шакар. Она где-то далеко, но видит его и тоже улыбается. И протягивает из тьмы руку. «Приветствую, господин. Пойдем, осталось кое-что закончить». Публий тянется к ней и вмиг оказывается в пирамиде Саджурны посреди угасающей фигуры. Голова у него кружится, ноги не держат, и он самым позорным образом падает, где стоит. «Марон, Марон, как вы?» Веспа склоняется над ним, лицо встревоженное, в глазах боль. «Я же говорил, обряд не обкатан, не продуман. Счастье, что вы вообще живы остались. Пойдемте отсюда». «Нет». Публий качает головой. Реальность плывет у него в глазах. Он сейчас видит и вмещает в себя куда больше, намного, намного больше, чем способен вместить человек. Он поднимает руку и касается кончиками пальцев щеки молодого мага, там, где ее пятнают неснимаемые чары ифрита. Веспа вскрикивает, темные линии на его коже вспыхивают и истаивают легким дымом. «У вас что, все получилось?» — потрясенно шепчет Веспа. Публий отвечает вопросом на вопрос. «Вы готовы, Фабий?» «Готов? К чему?» Вместо ответа ворон чертит пальцем в воздухе полукруг, и в шаге от юноши вспыхивает голубая арка. «Вам пора идти, Фабий, я же обещал». Веспа молчит, только переводит взгляд с портала на Публия и обратно. За вратами сияет яркий полдень, и разглядеть что-либо в этом сиянии из полутьмы пирамиды невозможно. Потом Веспа решается и чуть ли не рыбкой ныряет в сияние. Завещание Публия у него за пазухой, Публий это чувствует. Вот только в последний момент портал как-то подозрительно мигает, и из тьмы слышится смешок, детское хихиканье. «Зачем?» — вопит Публий, глядя на маленькую арчанку. «Зачем ты вмешалась?» «Так надо», — назидательно говорит Тха, поднимая пальчик. «Ты потом поймешь. Поймешь, как все работает. Просто ты пока еще очень человек». Она делает шаг назад и исчезает.